следы подков. И все понял. Здесь шел отряд Масада. Он продвигался гораздо быстрее, сейчас, возможно, уже перевалил через хребет и достиг леса на той стороне. «Вперед!» — мысленно сказал Рэмбо. Но тут же вспомнил про вертолет и идти. По протоптанной дороге, конечно же, было легче, но и опаснее. Когда вертолеты поднимутся сюда, они, несомненно, заметят ее и станут прочесывать в надежде обнаружить группу, оставившую этот след, он задумался. Перед ним был кулуар, посередине которого, поблескивая в лунном свете, шла узкая тропа. «Муса, эта тропинка выведет нас к цели». «Да, но это более трудная дорога. Будет легче, если мы пойдем там, где прошел отряд. Мы не можем идти здесь. Нас заметят вертолеты». «Они заметят и узкие тропинка. И решат, что важнее захватить большой отряд», — сказал Рэмбо. «Они бросят на это основные цели. Ну а нам останется одна машина. Одна, а не 20». Муса внимательно посмотрел на хорошо утоптанную дорогу, дернул поводья и повернул лошадь. Рэмбо с трудом удерживал носилки, они пошли дальше вверх, проваливаясь в глубокий снег. Солдат дрожал от холода. Не спасали даже меховая шапка, валенки и полушубок. Сейчас бы выпить чего-нибудь горячего или размяться. Но им приказано было сидеть в укрытии. И вот он сидел на выступе скалы, на полпути к вершине, и злился на тех, кто его сюда послал. Он обернулся и взглянул на своего напарника. Тот храпел в спальном мешке, из узкой горловины которого шел пар. «Ничего», — думал часовой, — «остался всего час. Потом наступит мой черед спать, а ты будешь морозить задницу». Они торчали тут со вчерашнего полудня. Их забросил вертолет. Прекрасный наблюдательный пункт, вероятно, единственная точка, откуда видны все дороги, по которым маджахеды могли перевалить через горы. Правда, уже после захода солнца они обнаружили, что их прибор ночного видения на морозе не работает. Зеленоватое изображение в окуляре дрожало и было едва различимо. Линзы покрылись изморозью, и солдат, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, здорово пострадал. Кожа лица примерзла к окуляру. Пришлось отдирать. Прибор был бесполезен. Надеясь, что приказ могут отменить, он сообщил по рации, что без прибора ночного видения ничего не разглядеть, но пришел приказ продолжать наблюдение. Он поежился, мечтая о времени, когда разбудит напарника, а сам заберется в спальный мешок. Вдруг ему показалось, что внизу в кулуаре что-то движется. Он вздрогнул, напряг зрение. Человек, лошадь, носилки. На носилках кто-то лежит, человек на другом конце носилок, и кто-то еще, и вторая лошадь. Солдат схватился было за рацию, но передумал. «Даже если я буду говорить шепотом, враг может услышать. И я потеряю преимущество внезапности», — решил он. «Трое, не считая раненого на носилках, это не тот большой отряд, о котором шла речь и ради которого затеяна вся эта операция». Он расстегнул спальный мешок и зажал напарнику ладонью рот. Второй солдат открыл глаза, вздрогнул. Первый приложил палец к губам и показал вниз. Второй все понял и кивнул в ответ. Они вдвоем всматривались в движущиеся внизу тени. Первый солдат потянулся за автоматом. «Самое худшее, можно сказать, позади», — думал Рэмбо. «Так, по крайней мере, должно быть». Он не знал, как долго сумеет оставаться на ногах. «Ради Траутмана». Да хоть всю жизнь. Он подхватил носилки и, утопая в снегу, побрел дальше. Скоро они перевалят через хребет, снег кончится, снова будут камни и деревья, они спустятся в другую долину, в тепло. Вперед, вперед, Муса. Как ты думаешь, когда мы... Муса обернулся на его голос и упал. Сначала Рэмбо решил, что он просто споткнулся.